Глава первая. Из глубин ночи. Если вам кажется, что быть предсказателем – это легкий кусок хлеба, то попробуйте сами выдумать 15 предсказаний ежедневно за 35 зелененьких каждое. Сами увидите, как долго это вам будет нравиться. В минуту, когда Карен Тенди разговаривала с доктором Хьюзом и доктором МакЭвоем в госпитале сестер Иерусалимских, я с помощью карт Таро открывал перед миссис Винконис ее ближайшие перспективы. Мы сидели в моем жилище на 10-й аллее, у покрытого зеленым сукном столика и при плотно затянутых занавесках. Благовония убедительно тлели в углу, а моя подделанная под античность нефтяная лампа бросала надлежащим образом таинственные тени. Миссис Винконис была сморщена и дряхла. От нее несло протухшими духами и лисьим мехом. Она приплеталась почти каждую пятницу вечером за подробными предсказаниями на ближайшие 7 дней. Когда я раскладывал карты в Кельтский крест, она вертелась, вздыхала и всматривалась в меня, как пожранный молью горностай, чувствующий добычу. Я знал, что она умирает от желания спросить, что я вижу. Но я никогда ничего ей не говорил, пока все не было уложено на столике. Чем больше напряжения, тем лучше. Я должен был разыгрывать полный спектакль со сморщиванием лба, тяжкими вздохами, закусываниями губ и демонстрацией того, что я вхожу в контакт с силами вне сего мира. В конце концов, именно за это она и платила мне свои $25. Но она все же не могла справиться с соблазном. Когда я положил свою последнюю карту, она хищно склонилась вперед и проскрипела: «Что вам говорят карты, мистер Эрскин? Что вы видите? Есть ли что-нибудь о папочке?» Папочкой она называла мистера Винконис, толстого старого директора супермаркета, который курил одну сигару за другой и не верил ни во что более метафизическое, чем первая тройка на гонках акведук. Миссис Винконис никогда ничего подобного не одобряла, что было видно по тону ее слов, и было ясно, что наибольшее желание ее сердца заключается в том, что сердце папочки наконец откажет в послушании, и к ней перейдут все владения Винконисов. Я смотрел на карты с обычным, доведенным до совершенства выражением концентрации. А Таро я знал ровно столько, сколько и любой другой, кто задал себе труд прочитать книгу «Таро для начинающих». Главное было стиль. Если кто-то хочет быть мистиком, что ничуть не легче, чем стать секретаршей в рекламном агентстве, инструктором в летнем лагере или гидом на автобусных поездах, то прежде всего ему следует выглядеть, как подобает мистику. Меня вполне удовлетворяла моя серая, 32-летняя личность, живущая в Кливленде, штата Огайо, с зачатком лысины, как говорят, от ума, с темными волосами и довольно стройной, хоть и с немного великоватым носом, на бледном, хотя и с правильными чертами лице. Я задал себе труд покрасить брови в сатанинские дуги и непрестанно носить изумрудный сатиновый плащ с нашитыми лунами и звездами. На голову я насадил трехгранную зеленую шапку. Когда-то на ней был значок «Green Bay Packers», но по очевидным причинам я снял его. Запавшись благовониями, парой оправленных в кожу томов энциклопедии «Британика» и замусоленным черепом из лавки старьевщика в «Виллидж», я поместил объявление в газетах. Оно звучало так: «Невероятный Эрскин. Предназначение прочтенное, будущее отгаданное. Твоя судьба ясна». В течение нескольких месяцев я получил больше клиентов, чем мог обслужить. Впервые в жизни мне хватало на Mercury Скугуар и на стереосистему с наушниками. Но, как я уже сказал, это было нелегко. Постоянный прилив идиотски ухмыляющихся дам среднего возраста, толпящихся в моем жилище, помирающих от жажды услышать, что случится в их нудной серой жизни, этого почти хватало мне для того, чтобы навеки вечные погрузиться в бездну отчаяния. «Ну так что?» – проскрежетала миссис Винконис, сжимая в сморщенных пальцах блокнот, оправленный в кожу аллигатора. «Что вы видите, мистер Эрскин?» Я повертел головой медленно и с огромным достоинством. «Карты передают сегодня важные известия, миссис Винконис. Они несут много предостережений. Они говорят, что вы слишком сильно стремитесь к будущему, которое, если наступит, может быть не таким приятным, как вы думаете. Я вижу серьезного джентльмена с сигарой, наверное, папочку. Он говорит что-то с сожалением. Он говорит что-то о деньгах». «Что он говорит? Говорят ли карты, что он говорит?» — прошептала миссис Винконис. Каждый раз, когда я говорил слово «деньги», она начинала вертеться и подскакивать, как рыба на разогретой до красна сковородке. Я уже видел в жизни немало отвратительных страстей, но страсть к деньгам у женщины в таком возрасте может отбить у наблюдательного человека аппетит. «Он говорит о чем-то, что слишком дорого», — продолжал я своим специальным глухим голосом. «О чем-то, что решительно слишком дорого. Знаю, что это. Вижу, что это. Он говорит, что лосось в консервных банках слишком дорог. Он беспокоится, что люди не станут покупать его за такую цену». «Ох!» — вздохнула миссис Винконис с раздражением. «Но я знал, что я говорю. Я проверил утром колонку цен в супермаркете «Рипорт» и знал, что лосось в консервных банках должен подорожать. На будущей неделе, когда миссис Винконис услышит ворчащего папочку, то вспомнит мои слова и будет находиться под впечатлением моей необычной способности ясновидения». «А что тогда со мной? Что со мной случится?» Я хмуро присмотрелся к картам. «Увы, это не будет хорошая неделя. Совершенно. В понедельник с вами случится происшествие. Ничего серьезного, ничего более худшего, чем то, что вы опустите тяжелый груз на ногу, но удар не будет настолько болезненным, чтобы вы не могли спать ночью. Во вторник вы будете играть с друзьями в бридж, как обычно. Кто-то из вас будет надувать, но я не открою вам кто. Прошу вас играть низко и не рисковать. В среду у вас будет неприятный телефонный звонок, может быть, даже непристойный. В четверг вы съедите что-то, что вам повредит, и вы будете жалеть, что не отказались есть». Миссис Винконис вперила в меня взгляд своих мутных выцветших глаз. «На самом деле так плохо?» – прокаркала она. «Не настолько. Прошу не забывать, что карты могут и предостерегать, не только предсказывать. Если вы предпримете шаги для того, чтобы избежать этих ловушек, то эта неделя не будет для вас плохой». «Благодарение Господу и за это», – пропыхтела она. «Стоит платить деньги хотя бы за то, чтобы знать, чего следует избегать». «Добрые духи о вас хорошего мнения, миссис Винконис», – заявил я своим специальным голосом. «Они переживают за вас и не хотели бы видеть вас в обиде или в несчастье. Если вы будете хорошо к ним относиться, они ответят вам тем же». Она встала. «Мистер Эрскин, не знаю, как вас и благодарить. Я должна уже идти, но мы увидимся в следующую пятницу, не так ли?» Я улыбнулся своей таинственной улыбкой. «Естественно, миссис Винконис. И прошу вас не забывать своего мистического мотто на всю эту неделю». «О, нет, наверняка не забуду. Каково оно на этой неделе, мистер Эрскин?» Я раскрыл крайне потрепанную старую книгу, лежащую рядом со мной на столике. «Ваше мистическое мотто на этой неделе звучит так. Крайне берегитесь косточек, и фрукт вырастет без препятствий». С минуту она стояла неподвижно, с отсутствующей усмешкой на сморщенном лице. «Это прекрасно, мистер Эрскин. Я буду повторять каждое утро, как только проснусь. Благодарю вас за чудесное предсказание». «Крайне рад сообщить вам это», — ответил я театрально. Затем провел ее до лифта, следя, чтобы никто из соседей не увидел меня в этом идиотском зеленом плаще и шапке. Я нежно помахал ей ручкой на прощание, а как только она исчезла у меня из глаз, вернулся к себе, зажег свет, потушил кадила с благовониями и включил телевизор. При удаче я имел возможность посмотреть солидную часть одной из серий «Коджака». Я как раз шел к холодильнику за пивом, когда зазвонил телефон. Я придержал трубку подбородком и открыл жестянку. Голос на другом конце провода был женским и беспокойным. Конечно, как же иначе? Лишь обеспокоенные женщины пользуются услугами таких типов, как невероятный Эрскин. «Мистер Эрскин». «Эрскин – фамилия моя. Предсказаниями занимаюсь я». «Мистер Эрскин, не могла бы я с вами увидеться?» «Естественно. Оплата составляет $25 за обычную встречу с будущим и ближайшим, $30 за предсказание на год и $50 за открытие судьбы всей жизни». «Я хотела только узнать, что случится завтра». Голос принадлежал наверняка молодой и очень огорченной девице. Я молниеносно представил забывшую подмыться и забеременевшую, а потом брошенную секретаршу. «Это как раз вполне для меня. В какое время вы хотели бы прийти?» «Около 9. Не будет ли это слишком поздно?» «Так замечательно получилось, что это мне подходит. Могу я узнать, с кем буду иметь дело?» «Тенди. Карен Тенди. Благодарю, мистер Эрскин. Я буду в 9». Может, кого-то и удивит, что такая интеллигентная девушка, как Карен Тенди, ищет помощь у такого шарлатана, как я. Если же вы долгое время играли в ясновидение, то вы имеете понятие, как неуверенно чувствуют себя люди, которым грозит что-то, чего они не понимают. Особенно это касается болезни или смерти, и большинство моих клиентов имеют те или иные проблемы в связи с собственной смертностью. Даже наиболее опытный и умелый хирург не сможет ответить на вопрос, что случилось, когда неожиданно угаснет жизнь его пациента. Ничего не дают речи типа «понимаете, если ваш мозг, миссис, перестанет посылать электрические импульсы, то мы должны будем признать, что вы мертвы и будете мертвы до конца света». Смерть слишком ужасающа, слишком окончательна, слишком мистична. Люди желают верить в загробную жизнь, по крайней мере, в иной свет, по которому волочатся жалобные духи их давно умерших предков, напялившие на себя голубые аналоги атласных пижам. И именно этот страх перед смертью я узнал на лице Карен Тенди, когда она постучала в мои двери. Он был настолько выразителен, что я почувствовал себя не слишком уверенным в своем зеленом балахоне и смешной зеленой шапке. У нее была стройная фигура и узкое лицо. Тип девушки, которая всегда выигрывает соревнования по бегу в школьных состязаниях. Она обращалась ко мне с полной горечи вежливостью, из-за чего я чувствовал себя мошенником гораздо больше, чем когда-либо в другое время. «Мистер Эрскин?» «Это я. Предсказание прочтенное, будущее отгаданное. Остальное вам известно». Она тихо вошла в комнату, поглядывая на кадила, пожелтевший и занюханный череп и плотно задернутые занавески. Неожиданно я почувствовал, что вся эта атмосфера невероятно искусственна и фальшива, но она, казалось, этого не замечала. Я пододвинул ей кресло и угостил сигаретой. Когда я подносил ей огонь, я заметил, как дрожат ее руки. «Итак, мисс Тенди, в чем состоит ваша проблема?» «Собственно, не знаю, как и объяснить. Я уже была в госпитале и завтра утром должна идти на операцию, но есть разные вещи, о которых я не могла им рассказать». Я сел поудобнее и одарил ее успокаивающей улыбкой. «Может, вы попробуете рассказать мне?» «Это очень трудно», – тихо ответила она. «У меня есть предчувствие, что это что-то более ужасное, чем могло бы казаться». «Может, все-таки расскажете все?» – сказал я, закладывая ногу на ногу под зеленым халатом. Она испуганно поднесла руку к затылку. «Каких-то 3 дня назад...» «Наверное, во вторник утром я начала чувствовать какое-то раздражение здесь, сзади, на шее. Это что-то разрослось, и я начала бояться, что, может быть, это что-то серьезное. Я пошла в госпиталь, чтобы это что-то осмотреть». «Понимаю», – сочувственно поддакнул я. «Сочувствие, как вы, наверное, догадываетесь, на 98% решает успех в профессии ясновидца. И что же сказали врачи?» «Что мне нечего беспокоиться». «Но одновременно им как-то очень важно бы было это вырезать». Я улыбнулся. «А какова здесь моя роль?» «Моя тетя была у вас раз или два. Ее фамилия Карман. Я живу у нее. Она не знает, что я у вас, но она всегда мне вас хвалила, поэтому я подумала, что, может, можно попробовать и мне». Что ж, приятно было услышать, что мои оккультные услуги ценились. Миссис Карман была милейшей пожилой дамой, верящей, что ее умерший муж постоянно пытается завязать с ней контакт откуда-то из мира духов. Она приходила ко мне 2 или 3 раза в месяц, как только милейший умерший мистер Карман присылал ей весточку из-за гроба. Это случалось в снах, как она мне всегда говорила. Она слышала, как он шепчет ей что-то на неизвестном языке посреди ночи. Это было для нее сигналом, чтобы направить свои стопы на 10-ю аллею и оставить у меня немного денег. Великолепная клиентка. «Вы хотите, чтобы я раскинул карты?» – предложил я, приподнимая при этом одну из моих демонически изогнутых бровей. Карен Тенди покачала головой. Она казалась более серьезной и огорченной, чем кто-либо из моих клиентов. Я надеялся, что она не попросит меня о чем-то, что требовало бы истинных оккультных способностей. «Дело в снах, мистер Эрскин. С тех пор, как эта опухоль начала расти, у меня появились ужасные сны. В первую ночь я думала, что это обычный кошмар, но потом еженочно мне снилось то же самое, все более выразительно. Я даже не уверена, хочу ли ложиться спать сегодня». Знаю, что это снова мне приснится, еще более выразительно и еще более страшно. Задумчиво я почесал кончик носа. Есть у меня такая привычка, если я о чем-то задумываюсь. Некоторые люди, когда думают, чешут себе голову и получают чесотку. Я же тискаю себя за свой нюхательный агрегат. У многих людей бывают повторяющиеся сны, мисс Тенди. Обычно они означают, что их владельцев беспокоит то же самое. Не думаю, чтобы у вас была причина так переживать. Она всматривалась в меня своими огромными, глубокими, шоколадно-коричневыми глазами. «Это не тот тип сна, мистер Эрскин. Он слишком реален. В обычном сне вы чувствуете, что все происходит внутри вашего ума, но этот кажется мне происходящим везде. В моем мозгу и вне меня». «Ну что ж», — сказал я, — «может, вы расскажете мне этот ваш сон?» «Он всегда начинается одним и тем же образом. Мне снится, что я стою на каком-то острове. Вокруг зима и дует ледяной ветер. Я чувствую этот ветер, хотя окна моей спальни всегда заперты. Вокруг ночь, и тучи скрывают луну. На определенном расстоянии, за деревьями, я вижу реку, хотя возможно, что это даже море. Она блестит в свете луны. Я оглядываюсь и вижу, что поблизости стоит ряд темных домов. Они мне кажутся деревней, родом примитивного поселения. По существу я знаю, что это деревня, но мне кажется, что поблизости никого нет. Затем я иду по траве в сторону реки. Я знаю дорогу. Чувствую, что я всю жизнь живу на этом удивительном острове. Чувствую, что я перепугана, но одновременно знаю, что во мне есть определенная скрытая мощь, и что, вероятнее всего, я смогу победить страх. Я боюсь неизведанного, того, чего я не понимаю. Я дохожу до реки и останавливаюсь на песке. Все еще очень холодно. Я смотрю на воду и вижу темный парусник, пришвартованный у берега. В моем сне нет ничего такого, что внушало бы мне, что это не совсем обычный парусник, но он наполняет меня ужасом. Он мне кажется чуждым, неизвестным, как будто бы он был летающей тарелкой с другой планеты. Я стою на пляже долгое время, пока, наконец, не вижу маленькую лодку, которая отделяется от корабля и плывет к берегу. Я не могу заметить, кто в ней на веслах. Я начинаю бежать назад в деревню, а потом вхожу в один из домов. Он мне кажется знакомым. Я знаю, что здесь я уже была. Собственно, я уже почти верю, что это мой дом. У меня есть отчаянное чувство, что есть что-то, что я должна сделать. Вокруг что-то удивительно пахнет, как будто травы, благовония или что-то такое. Я не очень хорошо знаю, что я должна сделать, чем бы это ни было. Это имеет какую-то связь с ужасающими людьми в лодке, с этим темным парусником. Страх нарастает во мне, пока я с трудом не начинаю мыслить. Что-то должно прийти с этого корабля, что-то, что будет иметь страшные последствия. В нем есть что-то чужое, что-то магическое и могучее. Меня охватывает отчаяние. Тогда я просыпаюсь». Говоря, она чуть не рвала пальцами носовой платок. Ее голос был тих и спокоен, но полон почти болезненной уверенности, и это наполняло меня беспокойством. Я смотрел, как она говорит, и мне казалось, что она верит, что то, что ей приснилось, случилось на самом деле. Я снял шапочку Green Bay Packers, которая при этих обстоятельствах показалась мне нелепой. «Это необычный сон, мисс Стэнди. Разве он всегда такой же, в любой подробности?» «Полностью. Всегда одно и то же. Всегда я чувствую страх перед тем, что надвигается с корабля». «О, вы говорите, что это парусник. Какая-то яхта или что-то иное?» Она покачала головой. «Это не яхта. Скорее, галеон. Знаете, три мачты и множество такелажа». Я дернул себя за кончик носа и начал интенсивно думать. «Есть ли что-то такое, что могло бы позволить распознать этот корабль? Есть ли у него название?» «Он слишком далеко, и вокруг слишком темно». «Есть ли у него какой-нибудь флаг?» «Есть на мачте, но я не могу его описать». Я встал и подошел к библиотечке с карманным изданием книг по оккультным наукам. Я взял 10 000 объясненных снов и несколько других. Я положил их на стол и проверил один или два случая на страницах «Остров» и «Корабль». Это не очень мне помогло. Оккультные учебники никогда ничего не объясняют, а иногда даже наоборот вносят путаницу. Но все же они не мешают мне делать мрачные таинственные выводы на тему ночного бреда моих клиентов. Корабли обычно связывают с каким-то путешествием или с получением известия. В вашем случае корабль темен и ужасает, отсюда можно сделать вывод, что известие не будет хорошим. Остров же символизирует изоляцию и страх, что, по сути дела, характеризует вас саму. Какими бы ни были эти известия, они являются непосредственной угрозой для вас, как для личности. Карен Тенди кивнула головой. Не знаю почему, но, сервируя ей этот хлам, я чувствовал упреки совести. В ней была какая-то естественная напряженность и беззащитность. Она сидела со своими темными, подстриженными под пажа волосами и бледным лицом эльфа. Такая серьезная и такая растерянная, что я начал думать, а не были ли ее сны действительно реальными? «Мисс Стэнди», — сказал я, — «могу ли я называть вас Карен?» «Конечно». «Меня зовут Гарри. Бабка называет меня Генри, но никто другой так ко мне не обращается». «Это красивое имя». «Спасибо, послушай, Карен. Буду с тобой искренним. Сам не знаю почему. Есть в твоем случае что-то, что отличает его от дел, какими я обычно занимаюсь. Знаешь, пожилые дамы, пытающиеся войти в контакт со своей собачкой-пекинесом, находящейся в счастливом собачьем раю, или какая-нибудь чушь такого же рода. В твоем же сне есть что-то подлинное». Это вообще ее не утешило. Ведь последнее, что люди хотят услышать, так это то, что их страх имеет реальные основания. Даже интеллигентные и образованные люди любят, когда их утешают, твердя, что их ночные маразмы являются каким-то сладеньким вздором. Это значит, что если бы хотя бы половина кошмаров, какие людям снятся, была реальной, мы все бы свихнулись. До единого. Так вот, частью моей профессии было успокоение перепуганных клиентов и убеждение их, что то, что им снится, никогда с ними не случится. Что значит подлинное? Я дал ей сигарету. На этот раз, когда она закуривала, ее руки тряслись не так сильно. Это так, Карен. Некоторые люди, хотя и не всегда отдают себе в этом отчет, имеют потенциальную возможность стать медиумами. Другими словами, они очень чувствительны к разным оккультным шумам, находящимся в атмосфере. Медиум напоминает радио или телевизор. Он так построен, что способен улавливать сигналы, которые другими не замечаются, и переводить их в звук или изображение. «Какие сигналы?» – она наморщила лоб. «Не понимаю». «Есть разные виды сигналов», – объяснил я. «Ты же не видишь телевизионного сигнала, не так ли? А ведь он есть вокруг тебя все время. Вся эта комната забита картинами и духами, изображениями Дэвида Бринкли и рекламными блоками кукурузных хлопьев Келлога. Нужен только соответствующий приемник, чтобы их выловить». Карен Тенди выпустила облако дыма. «Хочешь сказать, что мой сон — это сигнал? Но какой сигнал? Откуда он может браться? Почему именно я его принимаю?» Я покачал головой. «Не знаю, почему именно ты, и не знаю, откуда он берется. Откуда-то. Существуют подтвержденные рапорты о людях в Америке, у которых были сны, дающие им подробнейшую информацию о ком-то из далеких стран. Был такой фермер из Айовы, которому снилось, что он тонет во время наводнения в Пакистане, и той же ночью в Пакистане было наводнение, и погибло 400 человек. Это можно объяснить лишь тогда, когда отнесемся к волнам мысли как к сигналам. Фермер посредством своего подсознания перехватил сигнал какого-то тонущего несчастного из Пакистана. Это очень невероятно, но такое уже случалось». Она с мольбой посмотрела на меня. «Так как я могу узнать, о чем идет речь в моем сне? А если это сигнал от кого-то, кто находится где-то далеко, кто нуждается в помощи, а я даже не знаю, кто это такой?» «Если ты на самом деле хочешь узнать, есть только один способ», — ответил я. «Прошу, скажи мне, что нужно делать? Я на самом деле хочу. Это значит, что я убеждена, что это имеет какую-то связь с опухолью, и я хочу знать, что же это на самом деле». «Хорошо, Карен», — я кивнул головой. «Так вот, тебе следует сделать так. Сегодня вечером ты ляжешь спать, как обычно. И если у тебя снова будет тот же сон, то попробуй запомнить столько подробностей, физических подробностей, сколько сможешь. Оглянись по сторонам, по острову. Может, найдешь какие-то характерные особенности. Когда же дойдешь до реки, постарайся запомнить очертания береговой линии. Если есть какой-нибудь залив или что-то такое, попробуй сохранить в памяти форму залива. Если есть что-то на другом берегу, пристань, гора, что бы там ни было, запомни это. И еще одно и очень важное. Постарайся присмотреться к флагу на корабле. Выучи его. Потом, как только проснешься, запиши все это подробно, как только сможешь, и со столькими рисунками, сколько тебе удастся. Все, что ты видела. Эти записки принеси мне». Она затушила окурок в пепельнице. «Я должна быть в госпитале в 8 утра». «В каком госпитале?» «Сестер Иерусалимских». «Хорошо. Послушай, поскольку это очень существенно, я зайду туда. Можешь оставить эти записки для меня в гардеробе. Что скажешь?» «Мистер Эрскин. Гарри, это великолепно. Впервые я чувствую, что мы до чего-то доходим». Я подошел к ней и пожал ей руку. По-своему, она была красивой девушкой. Если бы я не был настолько профессионалом, относящимся к клиентам только профессионально, и если бы она не шла завтра в госпиталь, наверняка я бы пригласил ее на ужин, на дружескую поездку на моем кугуаре, а в конце опять в оккультный центр Эрскина на ночь неземных удовольствий. «Сколько я вам должна?» – спросила она, рассеивая мечты. «Заплатишь на будущей неделе», – ответил я. «Это всегда улучшает настроение людей, направляющихся в госпиталь, когда их просят, чтобы они платили после операции. У них неожиданно появляется надежда, что они ее переживут». «Хорошо, Гарри. Большое спасибо», — сказала она и встала, чтобы выйти. «Не обидишься, если я не буду провожать тебя до лифта?» — спросил я, для объяснения помахивая своим зеленым мешком. «Понимаешь, соседи, они думают, что я псих или еще что-то похуже». Она улыбнулась и вышла, пожелав мне спокойной ночи. «Интересно, действительно ли она будет спокойной?» – подумал я. Я сел в кресло и задумался. Что-то мне во всем этом не нравилось. Обычно, когда клиенты влетают в мое жилище, чтобы, дрожа от эмоций, рассказать мне свои сны, то это обычные банальные истории в цвете, говорящие о фрустрации в области секса и эротическом неудовлетворении. Например, кто-то идет на прием к Вандербильтам и неожиданно осознает, что его трусы находятся ниже колен. Рассказывали мне сны о полетах и сны об обжираловке, сны о несчастных случаях и о неизвестных страхах. Но ни один из них не имел этой ужасающей фотографической точности и четкости, такой логической последовательности, как сон Карен Тенди. Я поднял трубку и набрал номер. «Алло?» – заговорил голос пожилой дамы. «Кто говорит?» «Миссис Карман. Это Гарри Эрскин. Извините, что беспокою вас так поздно». «Ох, мистер Эрскин, «Как мне приятно вас услышать. Я была в ванне, знаете ли, но теперь я уже надела халат». «Мне крайне неприятно, миссис Карман. Не соизволите ли ответить на один вопрос?» Она захихикала. «Если только он не будет слишком личным, мистер Эрскин». «Наверное, нет, миссис Карман. Не припомните ли вы свой сон, о котором вы рассказывали мне 2 или 3 месяца назад?» «Какой сон, мистер Эрскин? Тот о моем муже?» «Точно, тот о вашем муже, который просит вашей помощи». «Сейчас, минутку. Если я хорошо помню, то я стояла на берегу моря, была середина ночи и было ужасно холодно. Я подумала, что должна перед выходом надеть какой-нибудь плащ. Потом я услышала своего мужа, как он шептал мне что-то. Он же всегда шепчет, вы знаете это. Никогда не говорит громко и не кричит мне на ухо. Он шептал что-то, чего я не поняла, но я уверена, что он просил о помощи». Я почувствовал, что мне стало не по себе. «Не имею ничего против духов при условии, что они ведут себя достойно, но когда они начинают вытворять фокусы, то я чувствую легкий ужас». «Миссис Карман», — сказал я, — «видели ли вы в вашем сне еще что-то, кроме берега моря? Может, на море был какой-то корабль или лодка? Может, на берегу какие-то дома или деревенька?» «Ничего больше я не помню», — заявила миссис Карман. «А что за причина, по которой вы спрашиваете?» «Дело в статье по поводу снов, которую я как раз пишу в журнал. Ничего особенного, миссис Карман. Я подумал, что, может, смогу добавить описание одного или двух ваших снов. Они ведь всегда так интересны». Я почти видел, как почтенная старушка хлопает ресницами. «Ох, мистер Эрскин, как это мило с вашей стороны, если вы так считаете». «Еще одно дело, миссис Карман, и очень важное». «Да». «Прошу никому не говорить о нашем разговоре, а абсолютно никому, понимаете?» Она громко засопела, как будто сплетни были последним делом в мире, которое могло бы прийти ей в голову. «Никому даже не шепну, клянусь». «Благодарю, миссис Карман. Вы очень мне помогли», — сказал я и повесил трубку более медленно и более старательно, чем делал это когда-нибудь в жизни. «Возможно ли, чтобы 2 человека имели идентичные сны? Если да, то, может, этот вздор о сигналах является истиной? Может, Карен Тенди и ее тетка способны принимать сигналы откуда-то из глубин ночи и отражать их в своих умах?» Я не обратил ни малейшего внимания на заявление миссис Карман, что это ее муж старался связаться с ней. Все древние вдовы считают, что их мужья носятся вокруг них в эфире и занимаются только тем, что любой ценой пытаются им передать какие-то необычайно важные новости. Тем временем то, чем на самом деле занимаются их умершие половины в мире духов, это игра в гольф, облапывание молодых душечек женского пола и радость от нескольких лет тишины и покоя, прежде чем к ним присоединятся их дражайшие половины. Я подумал, что это одно и то же лицо пытается завязать с ними обеими контакт, чтобы передать неопределенную тревогу, которая его охватила. Я допускал, что это могла быть женщина, хотя о духах трудно сказать что-то конкретное. Они же наверняка должны быть более или менее бесполыми. Ведь наверняка трудно сношаться с привлекательной дамой-духом, не имея ничего более ощутимого, чем пенис из эктоплазмы. Я сидел в собственном жилище, жуя все эти фривольные мысли, когда неожиданно у меня появилось безумное впечатление, что кто-то стоит за мной, уже за полем моего зрения. Я не хотел оглядываться, так как это было бы признанием в идиотском страхе, но одновременно чувствовал как бы свербление на шее. Я не мог удержаться от того, чтобы не бросать быстрые взгляды по бокам, чтобы проверить, не видно ли на стенах каких-то необычных теней. Наконец я встал и молниеносно обернулся. Естественно, я ничего не увидел. Но я не мог избавиться от мысли, что кто-то или что-то еще секунду назад было здесь. Кто-то мрачный и молчаливый, как монах. Громко насвистывая, я налил себе шотландского на 3 или 4 пальца. Если существовал какой-то спиритус, который я полностью воспринимал, так только этот. Резкий вкус солода и ячменя быстро вернул меня на землю. Я решил раскинуть карты и проверить, что они могут сказать на эту тему. Из всего вздора на тему ясновидения и спиритизма лишь к Тару я питал невольное уважение. Не хочу в него верить, но каким-то образом он может точно определить, в каком состоянии вы находитесь, как бы сильно вы ни пытались это скрыть. И каждая карта пробуждает удивительное чувство, как будто воспоминание о сне, который вы никогда не можете точно припомнить. Я потасовал карты и разложил их на сукне стола. Обычно я использую раскладку Кельтского креста на 10 карт, так как она наилегчайшая. Это в тебе, это ждет тебя, это под тобой, это за тобой. Я задал Тара один простой вопрос и, согласно правилам, твердо думал о нем все это время. Вопрос звучал так. Кто говорит с Карен Тенди? Раскладывая карты одну за другой, я не мог удержаться от того, чтобы не морщить брови. Со мной еще в жизни не случалось подобного, настолько необычный был расклад. Некоторые карты Таро почти никогда не открываются, а когда же это случается, то бросаются в глаза сразу. Настолько они особенные. Расклады большинства людей полны мелких, мало что говорящих карт, или карт, указывающих на желание денег и ссору в доме. Все эти малые бокалы, магические прутья и пентаграммы. Очень редко встречаются карты страшных катастроф, такие как хотя бы башня, на которой маленьких людей сбрасывает вниз зигзагообразная молния. Но ни разу мне еще не встречалась смерть. А на этот раз она открылась. В своем черном вооружении, на черном красноглазом коне, с кланяющимися ей епископами и детьми. Также открылся мне дьявол с неприятным враждебным взглядом, бараньими рогами и голыми людьми, прикованными к его трону. Также и чернокнижник, перевернутый. Этой стороной карта означала врача или мага, психическую болезнь и беспокойство. Я всматривался в эти карты почти полчаса. Что к дьяволу они могут значить? Может, Карен Тенди психически больна? Возможно. Эта опухоль на ее затылке вполне могла повредить ей мозг. Проблема с этим проклятым Таро состоит в том, что он никогда не дает конкретных ответов. Существует 4 или даже 5 интерпретаций, и в них нужно самому просекать. Чернокнижник. Я снова потасовал и положил карту чернокнижника как вопрос. Для этого нужно положить карту в центр, прикрыть ее другой картой и разложить Кельтский крест с самого начала. Тогда карты должны дать мне более подробную информацию, что он значит. Я разложил 9 карт, после чего перевернул 10-ю. Я почувствовал позывы к рвоте в желудке, и мне снова показалось, что на меня кто-то смотрит. 10-й картой был тот же чернокнижник. Я поднял карту, прикрывающую мою карту вопрос. Внизу лежала смерть. Может, я и ошибся. Все равно я был уверен, что положил сначала чернокнижника. Я собрал карты, положил его еще раз крепко на стол и прикрыл 2 магическими лозами, и дальше раскладывал карты, пока у меня не осталась только одна. Но на ней ничего не было. Это была чистая карта. Сам я, собственно, не верю в угадывание судьбы, но у меня появилось непреодолимое впечатление, что кто-то там говорит мне громко и решительно, чтобы я не совал, куда попало свой любопытный нос. Я посмотрел на часы. Была полночь. Как раз подходящее время для духов и привидений. Как раз время, чтобы ложиться спать. Завтра я должен увидеть, что Карен Тенди оставила для меня в конверте.